В Южной Корее активизируются антиправительственные выступления. 25 октября Чан Юрюнде и Народное действие за демократию, а 26 октября на площади у ворот Гуанфа представители общества Апрельской революции, Лиги за прогресс и других 80 с лишним гражданских и общественных организаций, а также на площади у Пусанского вокзала представители более 50 пусанских гражданских и общественных организаций провели пресс-конференции и потребовали от Пак Кын Хе уйти в отставку. В тот день во всех уголках Южной Кореи, в том числе в Сеуле, прошла акция протеста студентов, которые выступали за импичмент Пак Кын Хе, называя ее главарем аферы и коррупции. 25 октября Южнокорейская Федерация Демпрофсоюзов выступила с политическим заявлением и подчеркнула, что никакого смысла не имеет существование власти, которая попирает суверенитет народа. Затем призывала всех вместе провести всеобщую борьбу народных масс 12 ноября.